У него нет шансов против стольких противников. А где хоть один мастер? Какого черта они так глубоко в лесу ночью, у границы опасной зоны? «Не подпускайте к Виоле!» — рявкнул Федор, выставив меч. «Ефим нас пришибет!» Питомец девчонки истекал кровью, а волки только играли с жертвами, растягивая удовольствие. «Девочка», — мысленно обратился я к кошке, — «ты со мной?» Волна звериного предвкушения прокатилась по моим нервам, и я невольно хищно оскалился, словно мне передался ее инстинкт убийцы. Кошка ждала этого момента. «Красавчик», — прошептал я горностаю на плече, — «спрячься, ты лишний». Зверек покорно послушался, подпрыгнул на ветку и затерялся в листве. «Пора действовать».